Глава 16. Перегрузка, техниками и другие риски. Слишком много хорошего. Вы когда-нибудь испытывали перегрузку техниками? Это здорово ошеломляет. Вы ведете сессию, ощущаете, что у вас в голове плавает чертова куча техник, и вы не знаете, какую из них использовать. Ваша сессия начинает идти вяло, и сознание говорит: «Я плохой терапевт, не знаю, что делаю, я все порчу». В такие моменты терапевты отказываются от АКТ и возвращаются к поддерживающему консультированию или другим моделям, которые кажутся им проще. Мы начнем эту главу с рассмотрения прекрасного способа избегать перегрузки техниками. Потом нас ожидает масса полезных идей, которые действуют для всех практических упражнений и практик осознанности. Если бы я добавлял эти идеи к каждой главе, книга содержала бы много повторений и значительно выросла в объеме. Совсем как я сам, как сказали бы некоторые. Поэтому я собрал их все вместе в одной главе. Во-первых, давайте поговорим о перегрузке техниками. Вот чудесная идея, которую я позаимствовал у Кирка Страсаля, одного из пионеров АКТ. Выберите три вещи для каждого из основных процессов АКТ. Инструменты, рабочие листы, упражнения, метафоры, практики, вопросы и так далее. И пользуйтесь ими снова и снова, пока вы не изучите их как следует. Это даст вам базовый набор из 18 интервенции, которые можно сочетать между собой, адаптировать и дополнять так, что они подойдут для миллиардов разных ситуаций. С некоторой долей воображения одни и те же техники могут быть использованы для нескольких различных процессов. Эти 18 интервенций станут вашим собственным набором инструментов АКТ. Далее я привожу мой собственный набор инструментов не для того, чтобы объявить его правильным или лучшим, а просто в качестве примера. На этот момент мы обсудили лишь несколько из этих техник, но не волнуйтесь, к концу книги вы познакомитесь со всеми. Основные процессы. Разделение. Техники. Обозначить ситуацию. Руки как мысли и чувства. У меня появилась мысль, что... Основные процессы. Принятие. Техники. Оттолкни бумагу. Наблюдение, дыхание, расширение и позволение. Добрая рука. Основные процессы. Контакт с настоящим. Техники. Заметь X. Осознанность руки. Бросание якоря. Основные процессы. Самонаблюдение. Техники. Жизненное шоу. Погода на небе. Наблюдающее я. Основные процессы. Ценности. Техники. Пробовать и наслаждаться. Яблочко. Карточки с ценностями. Основные процессы. Проактивность. Техники. Постановка целей SMART. Точка выбора. Движение приближения. Я советую вам создать свою собственную версию такой таблицы и заполнить ее по мере того, как вы продвигаетесь по книге. Найдите свои любимые метафоры, рабочие листы и упражнения для каждого из шести основных процессов. Я советую вам сделать это на компьютере, а не на бумаге, потому что вы, скорее всего, несколько раз измените свое мнение. Постарайтесь как минимум на несколько недель свести свою практическую работу к тренировке этих 18 интервенций, пока они не станут настолько знакомыми, что вы сможете выполнять их плавно и естественно. После того, как вы это сделаете, можете добавить к своему репертуару другие техники, одну за другой, и смотрите, нравятся ли они вам и как работают. Акт прекрасен тем, что вам никогда не надоест определенный инструмент или техника, потому что существует бесчисленное множество альтернатив. Полезные идеи для практических упражнений. Дальше вы услышите прикладные советы, полезные для почти любых практических упражнений, с которыми вы когда-либо столкнетесь. Я надеюсь, вы будете снова и снова возвращаться к этой главе, когда испытаете затруднения в практической работе. Сверяйтесь с клиентом. Если вы делаете упражнения один на один со своим клиентом, периодически сверяйтесь с ним, особенно в продолжительных практиках. Как дела? Что у вас сейчас происходит? Ваше сознание следует за вами или мешает? Вы готовы продолжать? Если клиенту тяжело, прервите упражнение и исследуйте его реакцию, как мы позже обсудим, в разделе «Если дело пошло наперекосяк». Двигайтесь медленно. Когда вы разговариваете с клиентом в ходе упражнения, сделать все слишком быстро очень легко, а слишком медленно почти невозможно, так что двигайтесь медленнее. Если вы сомневаетесь, спросите клиента. Я говорю слишком быстро или слишком медленно для вас, или в целом нормально? Играйте, адаптируйте, создавайте. Я надеюсь, у вас бывают веселые моменты в ходе того, как вы осваиваете эти новые навыки акт. Идея в том, что вы играете этими техниками. Вы приспосабливаете, изменяете, изобретаете их заново. Меняйте слова, меняйте образы, меняйте вещи, которыми вы пользуетесь. Если вам не нравится осознанное сосредоточение на дыхании, существует примерно 10 тысяч вещей, на которых вы можете сосредоточиться вместо этого. Я сразу влюбился в модель акт, но не проникся обожанием ко множеству классических техник, например, тех, которые использовались в ранних протоколах. В частности, будучи новичком, я быстро перестал применять классику вроде «человека в яме» и «пассажиров автобуса», по той простой причине, что на мой вкус эти метафоры слишком длинны и сложны. Но это я. Мир акт полон людей, которым классика нравится, и вы найдете ее во множестве учебников и протоколов, так что каждый из нас должен выяснить, что будет хорошо работать именно у него. Я вместо этого стал создавать свои собственные техники, изменять уже существующие и заимствовать из других моделей, адаптируя их таким образом, что они гармонировали с акт. Я видоизменял все так, чтобы оно подходило под мой язык и стиль работы. И я очень, очень, очень сильно хочу, чтобы вы сделали то же самое. Да, правда. Кстати говоря, я использовал пассажиров автобуса в первом издании своей первой книги «Ловушка счастья». Но поскольку я разделил метафору на мелкие кусочки и расставил их по всему объему книги, она не казалась слишком долгой или сложной. Но даже тогда я изменил ее на демонов в лодке, просто чтобы творчески повеселиться. Точно так же идея рассматривать клиентов как радуги, а не стены, это моя версия классической метафоры психолога Келли Уилсон о том, чтобы видеть в клиентах закаты, а не задачи по математике. Так что, пожалуйста, адаптируйте и изменяйте, как душа пожелает. Импровизируйте. Все учебники акт содержат тексты упражнений. Пожалуйста, не надо читать их с листа. Это будет звучать напыщенно, странно и неестественно. Импровизируйте, используйте текст как отправной пункт, но облеките смысл в свои собственные слова. Если у вас есть фразы, термины, образы или метафоры, которые кажутся вам лучше или естественнее тех, которые приведены в тексте, пользуйтесь своими. Смешивайте и сочетайте. Вы можете взять части одного упражнения и добавить их к другому. Например, в упражнении «Бросание якоря» после инструкции «Заметьте А и Б и С» вы можете добавить. Так что у вас есть часть, которая все замечает, тем самым заронив семена для будущей работы над самонаблюдением. Точно так же бывает полезным завершить длинное упражнение «Mindfulness» кратким бросанием якоря или связью с ценностями. Записывайте свои упражнения. Вы можете легко найти кучу записанных упражнений для работы с mindfulness и с ценностями, чтобы поделиться ими с клиентами. Тем не менее, гораздо лучше будет, если вы запишете свои собственные упражнения и дадите эти записи клиентам, потому что они обычно чувствуют гораздо более тесную связь с вашим голосом, нежели с голосом кого-то, кого они никогда не встречали. Вы можете делать записи в промежутках между сессиями или записывать их в ходе сессии. Для этого подойдет почти любой смартфон или ноутбук. Просто погуглите «запись аудио» и название вашего девайса и выясните, как это делать. Потом вы сможете послать запись клиенту по электронной почте как текстовое сообщение или дать ему USB-накопитель. Обеспечивайте ясность. Вы, наверное, заметили, что я постоянно твержу о том, как важна ясность. Я делаю так, потому что ясность остается огромной проблемой как среди новичков, так и опытных практиков ACT. Слишком часто случается, что терапевты просят клиентов делать необычные упражнения, которые часто трудны и требуют много усилий, без внятного объяснения, зачем это надо. Имеет смысл потратить время на то, чтобы прояснить связь между этими интервенциями и проблемами конкретного клиента, чтобы убедиться, что клиент понимает, какое отношение это имеет к его проблемам и как это может помочь в достижении его терапевтических целей. Когда вы планируете использовать любую технику, задайте себе вопрос: ясна ли ее цель? Для достижения каких целей клиента она может пригодиться и каким образом? Вы сможете ответить на эти вопросы, если клиент задаст их? Если нет, то вот вам домашнее задание. Вам не следует применять эти техники, пока у вас самого нет ясности в этих вопросах. То же самое предупреждение действует и в отношении метафор. Какой именно инсайт вы надеетесь вызвать у клиента и как он связан с целями терапии? Следите, не попались ли вы в частую ловушку терапевтов, шутливо именуемую «насилие метафорами». Это происходит, когда терапевт не вполне представляет, чего он хочет добиться, одно за другой швыряет метафоры в клиента в надежде, что какая-нибудь да задержится. Это редко приносит хоть какую-то пользу. Используйте метафоры экономно и точно, в соответствии с терапевтическими целями клиента. Обсудите проделанное упражнение. Очень важно обсудить практические упражнения после того, как вы их выполнили. Полезные для этого вопросы. На что это было похоже? Что произошло? Какие чувства у вас возникли? Вы боролись с ними? Им удалось вас зацепить? Что делало ваше сознание? Что оно говорило? Оно помогало или мешало? Был ли момент или несколько, когда вас зацепило? Что именно? Что произошло после этого? Вам удалось снова отцепиться? Как у вас это получилось? Что помогло вам в этом или было полезно? Вы видите какую-нибудь связь между этим и ABC? ABC – запрос клиента, проблема или предварительно выделенная терапевтическая цель. Как это может помочь вам с ABC? Этот последний вопрос – как это может помочь вам с, Запрос, проблема, терапевтическая цель крайне важен. Если клиент отвечает «я не знаю», вам необходимо потратить время на прояснение этого. Сделайте упражнение домашним заданием. Запомните, не стоит использовать выражение «домашнее задание» с клиентами. Почти никому это не нравится. Пользуйтесь такими выражениями, как «попрактикуйтесь», «попробуйте», «поэкспериментируйте», «поиграйте с этим» или «попытайтесь». Теперь, как вы знаете, после того, как мы в ходе сессии выполняли практические упражнения, мы обсуждаем их и задаем вопрос. Как это может помочь вам с ABC? Если клиент дает хороший ответ, который показывает, что он понимает цель упражнения и его потенциальную способность помочь ему в достижении его терапевтических целей, то мы часто можем предложить это упражнение или что-то похожее в качестве домашнего задания. Например, если упражнение «Осознанное дыхание», «Сканирование тела» или «Листья в потоке», мы можем спросить. Итак, исходя из того, что это может помочь вам с ABC, вы готовы попрактиковаться в этом вне этой сессии? Если ответ «да», мы можем продолжать исследовать. Когда вы это сделаете? Где вы будете это делать? Как долго, как часто и так далее? Если клиент готов это сделать, ему будет полезно также записать, как проходила его практика на рабочем листе или в дневнике. Создайте контекст для экспериментов и любопытства. Когда вы знакомите клиента с практическими упражнениями, хорошо использовать терминологию экспериментов. Реальность такова, что мы никогда не знаем наверняка, каков будет результат любого упражнения, техники или практики, так что давайте будем открыты в этом перед нашими клиентами. Перед выполнением упражнения мы можем сказать: «Я прошу вас попробовать это, потому что думаю, что это может помочь с ABC. Тем не менее, у нас нет способа узнать наверняка, что произойдет. Это всегда эксперимент. Можем мы попробовать и посмотреть, что получится?» Это способствует открытому, любопытному отношению, как у клиента, так и у терапевта. Если мы станем щедро пользоваться языком экспериментов, нам будет гораздо проще справиться с ситуациями неудачи. Если дело пошло наперекосяк. Рано или поздно, когда вы будете проводить какую-то работу, связанную с разделением, принятием или гибким вниманием, ваш клиент пожалуется, что упражнение не работает, или, что еще хуже, интервенция обернется полным провалом. Но не расстраивайтесь. Вы можете использовать эти ситуации как возможности чему-то научиться, а затем быстро вернуться в нужную колею. Давайте более подробно рассмотрим каждый из этих сценариев. Когда интервенция не работает. Когда клиент жалуется «это не работает», мы всегда стремимся отреагировать с открытостью и любопытством, что обычно означает, что нам нужно бросить якорь, найти место для собственной тревоги и отцепиться от своих вредных мыслей. Мы можем сказать что-то вроде «Ой, мне жаль. Можете рассказать мне, что происходит?» Клиент, как правило, даст ответ, который четко указывает на повестку эмоционального контроля. «Мне не становится лучше. Мысли никуда не деваются. Тревога стала сильнее. Я все еще злюсь. Воспоминания до сих пор тут. Я не расслабляюсь. Мне все еще грустно». Затем терапевт может мягко осведомиться. То есть, если я вас правильно понимаю, вы предполагали, что это упражнение поможет вам избавиться от этого воспоминания, мысли, чувства, ощущения. Клиент обычно отвечает «да», часто с раздражением или фрустрацией. Затем терапевт может сказать «мне жаль. Очевидно, что я неясно выразил цели упражнения. Это не способ избавиться от нежеланных мыслей и чувств. контролировать, что вы чувствуете, расслабиться, почувствовать себя хорошо. Затем терапевт повторяет цель упражнения. Самый лучший известный мне способ сделать это для разделения и гибкого внимания – это руки как метафора мыслей и чувств. А для принятия и сочувствия к себе упражнение «Оттолкни бумагу» или метафора «Переключатель борьбы». Ее мы рассмотрим чуть позже. Когда мы занимаемся повторением этих метафор, мы настоятельно подчеркиваем, что воспоминания, мысль или чувства никуда не исчезнут. Вместо этого мы учимся новому способу реагирования на них, который освободит нас и позволит заниматься своей жизнью и тратить энергию на те вещи, которые имеют для нас смысл. Мы также можем добавить... Иногда вы станете делать эти упражнения, и эти мысли и чувства быстро изменятся, ослабеют или исчезнут. Наслаждайтесь как можете, когда это происходит, но, пожалуйста, не ожидайте, что такое случится. Это приятное дополнение, но не основная цель. Если вы превратите эту технику в способ контролировать свое самочувствие или избавляться от нежелательных мыслей и чувств, скоро вы снова вернетесь сюда и скажете, что она не работает. Очевидно, если клиент негативно реагирует на это, нам придется вновь обратиться к креативной безнадежности или ввести ее сейчас, если мы не упоминали о ней раньше. Когда все идет ужасающе неправильно. Но что нам делать, если упражнение оборачивается провалом или приводит к обратному результату? Мы наверняка можем снизить риск этого, добиваясь ясности по поводу цели упражнения, связывая ее с целями терапии и организуя все как эксперимент. Но рано или поздно, независимо от того, насколько мы опытны и профессиональны, наши интервенции пойдут не так. Небольшой совет для таких ситуаций. Сохраняйте спокойствие. Когда все, что бы вы ни делали в ходе сессии, терпит неудачу, оказывается ошибочным и подводит. Конечно же, мы не почувствуем спокойствия, но можем спокойно действовать. Мы можем ощутить тревогу, грусть, фрустрацию, вину, страх или злость. Мы можем испытать все разнообразие деструктивных мыслей о самом себе, клиенте, упражнении и всей модели акт вместе взятой. Но даже в присутствии всех этих мыслей и чувств мы все еще способны спокойно действовать. Другими словами, в таких ситуациях давайте использовать акт на себе. Проведите разделение со своими мыслями о том, что вы все испортили. Найдите место для чувства тревоги, бросайте якорь и полностью присутствуйте в настоящем. И даже если вы не чувствуете спокойствия, вы можете создать атмосферу спокойствия с помощью своего голоса, слов, языка тела и действий. И мы бросаем якорь не только для себя. Мы помогаем клиенту проделать то же самое. Если клиент огорчен, или находится в слиянии, или борется с чем-то, если он расстроен, зол, напуган, потрясен, разочарован, фрустрирован, ошеломлен или диссоциирует, мы можем помочь ему бросить якорь. Если мы еще не ознакомили его с этой техникой, то сейчас самое время. После заземления мы можем смоделировать открытость и любопытство, исследуя, что произошло. Если мы оформили все как эксперимент, мы можем сказать: «Ну что ж, эксперимент пошел не так, как я надеялся. Сожалею. Похоже, что у вас оказалась плохая реакция на него, не такая, как я рассчитывал». После этого мы хотим выяснить, что же произошло на самом деле, пытаясь найти что-нибудь полезное в пережитом опыте. Либо что-то непосредственно связанное с терапевтическими целями клиента, либо что-то с более общей пользой для развития психологической гибкости. Полезными могут оказаться такие вопросы. Что тогда произошло? Какие мысли, чувства, воспоминания у вас возникли? Чем вас зацепило ваше сознание? Какие чувства у вас сейчас присутствуют? Что сейчас говорит ваше сознание? Еще мы хотим принять решение о том, насколько оправданным будет попросить прощения. Если это оправдано, будьте искренни и действуйте быстро. Например, мы можем сказать: «Сожалею. Я не думал, что так случится. Вижу, что вы огорчены. И надеюсь, это не вызовет у вас отвращения к такому способу работы». Обычно в этот момент полезно бывает напомнить клиенту об основании упражнения. Например, мы можем сказать: «Мне жаль. Как я сказал вам до начала упражнения, я надеялся, что оно поможет вам отцепиться от трудных мыслей, но, к несчастью, дело выглядит так, что они зацепили вас еще сильнее». Или: «Я сожалею. Я надеялся, что это упражнение поможет вам прекратить борьбу с трудными чувствами, но похоже, что дело закончилось тем, что вы боретесь с ними еще сильнее, чем до этого». После всего этого мы можем сказать что-то вроде: «Я не хотел и не предполагал, что так случится, но раз уж это произошло, можем мы взглянуть на это как на возможность научиться чему-нибудь?» Помимо других вещей, мы можем узнать больше способов, которыми ваше сознание может вас зацепить, больше способов, которыми вас можно затянуть в борьбу с мыслями и чувствами, с какой легкостью наше сознание могут усложнить нам жизнь и вмешиваться во все, что мы пытаемся делать. Давайте рассмотрим пример того, как это можно осуществить. Марк, 34 года, ветеран, страдает от ПТСР, связанного с военными событиями. Его часто цепляет жестокая самокритика, и во время работы с разделением во второй сессии он называет этот паттерн мышления «диктатор». С первой по третью сессию он неоднократно отрабатывал бросание якоря с хорошим результатом и практиковался в этом между сессиями. Отрывок взят из начала четвертой сессии. Терапевт только что завершил трехминутное бросание якоря и собирается обсудить это упражнение. Терапевт: «Ну, как вам?» Клиент: долгая пауза, затем он цинично смеется: «Довольно тупо, блин». Терапевт удивленно: «Тупо?» Клиент: «Ага». Терапевт: «Ладно, что-то еще, кроме тупо?» Клиент: «Раздражение». Терапевт: «Раздражение?» Клиент: «Если честно, все это здорово раздражает». Терапевт, принимая свои собственные реакции тревоги и разочарования и оставаясь открытым и любопытным: «Хорошо, значит, это было тупо и вызвало раздражение». Клиент: «Ага». Терапевт: «Ладно, могу я спросить, та часть вас, которая оценивает упражнение как тупое и раздражающее, это та самая часть, которую вы назвали диктатором?» Клиент: «Может быть». «Да, может быть. Он сидит где-то там, в маленькой черной коробочке», — похлопывает себя по правому виску. «Я думаю, это тот же самый тип». Терапевт: «То есть диктатор снова заговорил и стал называть все тупым и раздражающим?» Клиент: «Да, можно так сказать». Терапевт: «Ну, этого следовало ожидать, правда? Я имею в виду, мы уже знаем, что эта часть вашего сознания будет вмешиваться и делать замечания на каждой сессии. Посмотрите, сколько раз это случалось за последнюю неделю». Клиент: «Верно». Терапевт: «И я хочу спросить, во время активных боевых действий, когда вокруг слышались взрывы и оружейные залпы, вы могли сосредоточиться на выполнении своих задач, несмотря на то, что вокруг вас было так шумно?» Клиент, задумчиво кивая: «Да, конечно. Нас к этому готовили». Терапевт: «То есть вы подготовлены к этому?» Быть в состоянии сосредоточения на своей задаче и не отвлекаться. Тут что-то похожее. Когда мы с вами работаем вместе, ваше сознание будет озвучивать все эти оценки и комментарии, и задача в том, чтобы поступать с ними точно так же, как вы поступали со всеми отвлекающими факторами во время военных действий. Не давайте этим мыслям зацепить вас. А если им это удалось, отцепляйтесь и возвращайтесь к тому, что вы делали до этого. Клиент, теперь сосредотачиваясь на сессии, кивая. Понятно. Терапевт. И помните последний раз, когда мы говорили о вашей заботливой части? Той части, которой не все равно и которая приводит вас сюда, на встречу со мной, даже когда диктатор делает все возможное, чтобы отговорить вас приходить сюда. Клиент. Ну да. Терапевт. Тогда давайте посмотрим, сможем ли мы заметить взаимодействие этих двух частей в ходе сегодняшней сессии. Я ожидаю продолжения столкновения за позицию лидера. Кто побеждает сейчас? Клиент. Я думаю, заботящаяся часть усиливает позиции. Терапевт. Интересно. Что делает диктатор? Клиент. Он все еще здесь. Продолжает повторять, что это все хрень какая-то. Но да, он немного затих. Терапевт. Здорово. Было ли что-то особенное, что я сказал или сделал во время упражнения, что запустило вашу реакцию? В прослушанном отрывке сессии стоит выделить несколько моментов. Первое. Терапевт встревожен и огорчен негативной реакцией клиента. Он разделяется со своим волнением и самоосуждением, принимает тревогу и огорчение, заземляется и погружается в ощущение открытости и любопытства. Поэтому нам и надо практиковать акт на себе, если мы хотим хорошо работать с клиентами. Второе. Клиент, очевидно, находится в слиянии, поэтому терапевт переключает процесс с гибкого внимания, бросания якоря, на разделение, заметить и назвать когниции. Третье. Терапевт подтверждает, что негативная реакция клиента естественна и нормальна, и предполагает, что она продолжит возникать. Если подобная реакция повторится позже в ходе сессии, терапевт может шутливо сказать что-то вроде «Ага, вот и снова диктатор». Так и думал, что он не станет долго молчать. Четвертое. Теперь, когда клиент снова погружается в сессию, разделяясь и увлекаясь, терапевт хочет с искренней открытостью и любопытством исследовать, было ли что-то, что он сказал или сделал, что запустило такую реакцию. Временами все неизбежно идет не так. Тем не менее, если мы можем разделиться, принять, заземлиться и остаться открытыми и любопытными, обычно у нас получается обратить эти случаи в полезный обучающий опыт. Техника и процесс. Техника – это что-то, что вы говорите и делаете с клиентом в ходе сессии. Она может включать, например, просьбу обратить внимание, где именно в теле находится то или иное ощущение, предложение осознанно выпить стакан воды или вопрос о том, каким родителям клиенту хотелось бы быть в глубине души, и так далее. Процесс – это глубинный механизм изменения, который вы надеетесь стимулировать с помощью этих техник. Например, техника. У меня появилась мысль, что... Процесс разделения. Техника. Осознанно направьте внимание на свою руку. Процесс. Гибкое внимание, контакт с настоящим. Техника. Взгляд на прошлое через 10 лет. Процесс. Ценности. Как вы знаете, в АКТ существует 6 основных процессов, которые вместе составляют психологическую гибкость. В нашем распоряжении находится по-настоящему огромное множество техник, включая метафоры, рабочие листы, вопросы, практические упражнения, практики осознанности и так далее. И все это мы можем использовать для стимуляции и усиление любого из основных процессов. Из-за этого многие преподаватели ACT говорят об опасности опоры на техники и подчеркивают важность работы с процессами. Тем не менее, я нахожу это потенциально дезориентирующим, поскольку использование техник – это единственный способ работы с процессами. Понятно, что некоторые техники гораздо более гибкие, чем другие. Для примера рассмотрим технику «Заметь X». Являясь общей для всех видов терапии, основанных на mindfulness, эта простая техника соответствует своему названию. Терапевт предлагает клиенту заметить X с открытостью и любопытством. X может быть мыслями, если целевой процесс – разделение. X может быть болезненными эмоциями, если целевой процесс – принятие. X может быть всем, что вы видите, слышите, к чему прикасаетесь, любой вкус и запах, который вы ощущаете, если целевой процесс – контакт с окружающим миром. До сих пор в любом отрывке сессии, в любой демонстрации и любом видео, направленном на работу с процессом, терапевт всецело полагается на технику «Заметь X». Заметь, что ты чувствуешь. Заметь, что ты думаешь. Вы заметили, что делаете? Вы заметили, что только что сделали? Мы можем остановиться ненадолго, чтобы вы осмотрелись и заметили, что сейчас происходит. Заметьте, что говорит ваше сознание. Вы заметили, как вы сейчас пропустили мой вопрос и сменили тему. Заметь X – это очень гибкая техника. И к концу этой книги вы поймете, что ее можно эффективно использовать для всех шести основных процессов. С другой стороны, такие техники, как пение своих мыслей на мотив «С днем рождения» или «Благодарность своему сознанию» совсем не такие гибкие. Они полезны для процесса разделения, но не для остальных основных процессов. И даже в случае разделения вам необходимо отчетливо ограничить, когда и где вы используете эти интервенции, чтобы не получилось так, что вы обесцениваете переживания клиента. Точно так же некоторые метафоры пригодятся в работе с несколькими процессами. Например, метафора «жизненное шоу» готова к использованию для разделения, принятия, гибкого внимания и самонаблюдения, в то время как область применения других – ограничено одним основным процессом. Если вы решите пройти продвинутый курс ACT, я надеюсь, что так и будет, то, скорее всего, вы многое услышите о противопоставлении техники и процесса. Если так случится, пожалуйста, не забывайте, что у нас нет иного способа стимулировать любой основной процесс без использования того или иного вида техник. Настоящая проблема – это не техника и процесс, а гибкость в использовании техник. Важными вопросами здесь будут, способны ли мы быть достаточно гибкими в использовании техник, чтобы успешно стимулировать целевой основной процесс. Можем ли мы выбрать такую технику, которая окажется уместной в этот момент сессии с этим конкретным клиентом и стимулирует требуемый основной процесс. Сможем ли мы адаптировать или модифицировать технику на лету, импровизируя или подгоняя ее под нужды клиента так, что она будет эффективна в поддержке желаемого процесса? Способны ли мы переключиться на другие техники, если выбранная нами не работает, чтобы стимулировать нужный нам процесс? Гибкость в использовании техник сложнее, чем кажется. У нас у всех есть любимые техники, и бывает, получается так, что мы чрезмерно полагаемся на них. Но поскольку никакая техника, ни в одной модели терапии, не работает так, как нам хочется в 100% случаев, нам по-настоящему необходимо быть гибкими. Чтобы это предприятие стало более успешным, включите в ваш набор инструментов, которые мы обсуждали раньше, хотя бы несколько очень гибких техник. то есть таких, которые вы сможете применять для поддержки хотя бы двух-трех основных процессов, например, заметь X. Развитие навыков. В этой главе мы обсудили несколько идей. Это объемный материал, так что, пожалуйста, прослушайте его еще раз и регулярно практикуйтесь, чтобы отточить свои навыки. Особенно сконцентрируйтесь на следующем. Создайте свой набор инструментов ACT, как это было указано ранее. Начните играть с языком экспериментов в своей работе с клиентами. Вводите каждое новое упражнение как эксперимент и создавайте атмосферу любопытства. Взять с собой. Используйте свои техники творчески. Смешивайте, сочетайте, адаптируйте и видоизменяйте. И, если хотите поразвлечься, изобретайте свои собственные. Чем более необычна или сложна техника, тем важнее объяснить, в чем ее цель. Отчетливо покажите ее связь с проблемами клиента или с целями терапии. Не забывайте обсуждать каждое упражнение после выполнения и задавайте клиенту вопросы о том, как оно соотносится с его проблемами или терапевтическими целями. Если клиент видит в нем пользу, попробуйте использовать его в качестве домашнего задания. И, наконец, будьте гибкими в использовании техник. Прежде чем погрузиться в них, ответьте на следующие вопросы. Какой основной процесс вы хотите стимулировать? Вероятно ли, что эта конкретная техника поможет именно этому клиенту на данном этапе сессии испытать требуемый процесс? Если техника не стимулирует тот процесс, которого вы добиваетесь, прекратите ее использовать, либо адаптируйте и видоизмените ее.